Глава 16. Когда мы вернулись, Орланд ожидал нас на кухне. Он воспользовался гостевым ноутбуком, который я оставила для него в комнате, и теперь что-то на нем читал. Рядом стояла разрисованная розочками чашка чая, а в воздухе витал аромат мяты. Даже в белой футболке и джинсах Орланд не вписывался в интерьер кухни. Будто заходишь в свою комнату и обнаруживаешь средневекового рыцаря с внешностью суперзвезды, безмятежно попивающего чай из твоей фарфоровой кружки. Вампир посмотрел на Шона и прищурил глаза. «Что-то случилось?» «Нет», — ответил Шон. Орланд пристально его разглядывал. «Ты выглядишь иначе. Крупнее». Он потянул воздух. «И твой запах изменился. Что-то произошло». Что-то точно произошло. Шон и слова не сказал после того, как мы покинули магазин. Он выглядел крупнее, очерченней, словно набрал десяток фунтов мускулов, и все в нужных местах. Его глаза, еще более янтарные, глядели в пустоту. Он завис где-то в своих мыслях, и тормошить его сейчас было неразумно. Как-то мне казалось, что не поэзию оборотней он в ответ процитирует. Он все пожимал плечами, словно тестировал их. «Что вы читаете?» — спросила я. «Просто небольшое социальное исследование», — сказал Орланд. «Ладно. Предстоящее поле боя вас устроило?» «Вполне. Вы приобрели ваше оружие?» «Да», — ответила я. «Я иду на пробежку». Шон распахнул дверь и вышел на улицу. Я подошла к окну. Он стоял на траве, рассматривая небо. Брови Орланда сошлись на переносице. «Мне стоит беспокоиться?» «Наверное, нет. Я не знала. По моим понятиям, надевать инопланетный костюмчик, который сидел под кожей, было неразумно. Но Шон взрослый человек. Ничего мне с этим не поделать. Знать не знаю, какие побочные эффекты могут быть у этого трюка». Шон снова пожал плечами и сорвался с места, метнувшись к деревьям. Одна секунда, и он уже полностью скрылся из виду. Остается надеяться, что он вернется целым и невредимым. «Леди Дина», — обратился Орланд. Я повернулась к нему. «Пожалуйста, просто Дина». «Дина», — Орланд откинулся и послал мне ослепительную улыбку, сверкнув клыками. «Ой-ей, возможно, лучшим выбором было бы оставить леди перед моим именем». Он поднялся и подошел ко мне. Я раньше читала серию приключенческих книг про бывшего военного детектива, который был почти 6,5 футов роста. Никогда полностью не понимала, что это за рост такой. Но Орланд только что явно мне это продемонстрировал. «Вам необходимо подготовиться». Орланд остановился около меня и облокотился рукой о стену, глядя из окна. «Если так, то сколько времени это займет? «Около 7 часов, плюс-минус несколько минут, в зависимости от температуры», — ответила я. «Столько в среднем занимало времени у жемчужин созревания после посадки». «Вы готовы сражаться сегодня?» — спросил он. «Да, это был очень странный разговор». Орланд кивнул. «Дина?» «Да?» «Вся эта ситуация имеет много составляющих. Гордость, месть, предательство. Все они очень важны». Он обернулся и посмотрел на меня своими темно-синими глазами. «Для меня честь и обязанность разрешить ее. Будущее моего дома зависит от этого. Я не знаю мотивации Шона помимо защиты территории, и я не знаю, могу ли на него полагаться. Но вне зависимости от моих обязательств, я обещаю вам следующее. Ваша безопасность — мой главный приоритет. Мне хотелось бы, чтобы вы оставались в доме». «Из-за того, что я девушка?» — спокойно поинтересовалась я. «Из-за того, что вы единственная в этой борьбе, кого не учили убивать. Я видел свою мать и бабушку на поле боя. Любой полубезумный вампир знает, что лучше не вставать между женщиной и ее целью. Когда мужчина поднимает оружие, он делает это по многим причинам. Иногда, чтобы наказать, иногда просто напугать. Но когда оружие берет женщина, она готова убить. Так что, пожалуйста, не примите это как оскорбление. Он склонился ко мне. Внезапно расстояние между нами резко сократилось. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы выжили. И если возникнет такая необходимость, я закрою вас собой перед опасностью». Его голос стал тише и проникновеннее. «Не стесняйтесь использовать меня как свой щит». От его голоса у меня по коже побежали мурашки. «Ох ты, он просто что-то с чем-то!» Орланд снова улыбнулся, показывая мне клыки. Вампиры улыбались по многим причинам. Но когда мужчина-вампир улыбался тебе на расстоянии с таким вот взглядом в глазах, это означало одно — он хочет тебя впечатлить. «Посмотри на мои огромные зубы! Я сверххищник! Мой генетический материал великолепен!» Мне нужно было что-то сказать. «Буду иметь в виду. Теперь прошу меня извинить, мне нужно сделать кое-какие приготовления». Я подняла метлу, вышла, потянув тележку магии за собой, воткнула в нее метлу и направилась к поляне. Тележка покатилась за мной. «Нет, так не пойдет. Мне надо было хотя бы видимость нормальности сохранить, а я тут растекаюсь вся. Казаться обычной, даже когда никто важный не видит тебя, вот как владельцы отелей сохраняли инкогнито так долго». Я вздохнула, развернула тележку и положила руки на поручень. Вампиры ухлёстывали за мной с тех пор, как мне исполнилось 15. В основном мальчишки. Вампиры как вид жили, чтобы завоёвывать. Их культурное самоопределение было завязано на победе, и мужчины и женщины охотились за своей целью с твердым упрямством. Как дочь владельца отеля, я была недоступна, а значит, неотразима. Из этого никогда ничего не получалось. И сейчас я уже к этому привыкла. Но что-то в Орланде, в том, как он смотрел на меня или улыбался, заставляло меня дрожать. Это не было неприятно, но беспокоило. Вступить в отношения с маршалом Святой Анакратии не стояло в моем списке дел. Они не вступали в отношения. Они просто полностью и бесповоротно завоевывали. Мне надо уничтожить это в зародыше. Куда мог подеваться Шон? А что, если этот костюм задушил его, и теперь он лежит и умирает где-то неизвестно где? Дурацкий оборотень! Я дошла до границы пастбища. Здесь низкие коренастые деревца разделялись и образовывали круглое поле. Граница отеля кончалась примерно в 12 футах отсюда. Я взяла метлу из тележки, превратила ее в узкую лопатку и начала копать. Яма росла вокруг, все шире, все глубже. Еще чуток. Еще на фут глубже. И достаточно. Ладно, теперь нормально. Теперь надо вырыть еще 31. Я обернулась и чуть не врезалась в Шона. Его лицо было покрыто тонким слоем пота. Куртка исчезла. На нем была футболка с короткими рукавами, и тот же тонкий слой влаги покрывал его резные бицепсы. Он посмотрел мне в лицо. Такой прозрачный взгляд, почти сияющий. Я взглянула ему в глаза и увидела волка, смотрящего на меня. Каждая клеточка в моем теле тревожно напряглась. Моя метла раскрылась лезвием. Шон улыбнулся дикой усмешкой пыхтящего волка. «Дина». Он почти мурлыкнул. «Ты в порядке?» Он с интересом посмотрел на метлу. «Что ты здесь делаешь в гордом одиночестве?» Это напомнило мне сказку о Красной Шапочке. Если он еще спросит, что у меня в корзинке, то пожалеет. «Я не одна, со мной моя метла». Он наклонился, сократив расстояние в 6 дюймов между нами. Темный узор тату ходил вверх-вниз по его шее. Волк в глазах манил к себе. «О, нет, нет, нет, нет, мы туда не пойдем, не пойдем в этот темный лес». Я дотронулась кончиком копья под его подбородком. Тепло его кожи согрело мою руку. «Ой», — он сморщил нос. «Острый. К Кажется, твой новый наряд тебя слегка перевозбудил. Я начала собирать под ним вихрь магии. «Я сейчас тебя поцелую», — сказал он. «Что?» Он оттолкнул моё копье пальцами и склонился ко мне. Его рука скользнула по моим волосам, его губы нашли мои. Целовать Шона Эванса было все равно, что пить подожжённую рюмку самого крепкого ликера в мире. Его язык коснулся моих губ, лаская, дразня, не напористо, но соблазнительно, уверенно и легко. Возбуждение пронзило меня электрическим током, и какой-то важный переключатель в моей голове замкнуло, поджарив взрывом желание. Я открыла рот и впустила его. Наши тела звучали в унисон. Он хотел меня, и я поцеловала его в ответ. Мы отпрянули друг от друга. Мое тело горело, голова кружилась. Глаза волка улыбались мне. Казалось, он собирался повторить поцелуй. Шон подался вперед. Я оттолкнула его. Земля под ним раскрылась, и он погрузился в нее по самые бедра. Шон заухмылялся. «Тебе настолько понравилось?» Я зарыла его еще на 18 дюймов. Шон засмеялся. «Ты мешаешь моей работе. Не заставляй тебя хоронить». «Если похоронишь, самой же придется откапывать меня перед схваткой. Скорее, я просто оставлю тебя под землей». Я вырыла еще одну яму, взяла из тележки жемчужину, которая была размером с дыню, и воткнула ее в почву. «Зачем это?» — спросил он. «Увидишь вечером». Я сделала еще одну лунку и посадила в нее следующую жемчужину. «Этот костюм ударил тебе в голову». «Это не костюм, Лютик». «Мне не нравятся ласкательные имена». «А оборотни тебе нравятся?» «Так, я больше с тобой не разговариваю. Я посажу остаток жемчужин, и если ты будешь хорошо себя вести, может, и найду каплю сострадания, чтобы выкопать тебя оттуда, пока ты не успел пустить корни». Он ухмыльнулся и напрягся. На его груди заиграли мускулы. «Очень впечатляет, но...» Шон вырвался из ямы и побежал к деревьям. «Ух ты!» Я проследила за ним с помощью магии. Он бежал как безумный, отталкиваясь от стволов деревьев. «Сначала Орланд, теперь он. Что у нас здесь в воздухе? Может, стычка с Дахакой их так возбудила? Я не знала, и, честно говоря, мне было все равно. Я хотела убить Дахаку и отослать их обоих по домам». Дахака. Мысль о драке открыла черную дыру в животе, которая никак не закрывалась. Может, они оба считали, что погибнут, и это был их шанс уйти с песней. Я искренне надеялась, что это не так. Приятный был поцелуй. Очень запоминающийся. Если он еще раз подойдет ко мне с таким взглядом, ударю его по макушке и заявлю о самозащите, и ни один присяжный в мире меня не осудит. День быстро сгорел, превратившись в вечер. Я поставила кухонный таймер, и он возвестил, что прошло ровно 6 часов и 35 минут с посадки жемчужин. Они проклюнутся через 19 минут. В холле Орланд сидел на двухместном диване, потягивая мятный чай. Вампир был полностью одет в броню. Грудная пластина и рельефные надплечники делали его тело гигантским. Его орудие — огромный кровавый молот — лежал рядом с ним на полу. Его молотовище было полностью черным, с пересекающимися линиями, горящими красным. Шон сидел напротив него в кресле. Чудовище свернулось под его ногами. На Шоне были тренировочные штаны и темная футболка. Его голые ступни касались пола. Он планировал обратиться и сказал, что обувь замедляет его. Два огромных мачете лежали рядом с ним. Ну, один мачете. А второй выглядел как огромный гибрид короткого меча и гигантского охотничьего ножа. «Так кресты вообще не действуют на ваш народ?» — спрашивал Шон. «Нет», — ответил Орланд. «Не существует никакой волшебной силы, отталкивающей нас». «Тогда почему?» «Нам запрещено убивать существ в момент молитвы или обращения к богам. Но мы технически можем, но тогда придется платить штраф и очищать себя. А никому не хочется провести недели в молитвах и омовениях в святых горных источниках. Вода там только чуть теплее льда. Когда один из вас держит крест, тяжело сказать, молитесь вы, обращаетесь к Богу или просто машете им. Так что разумной стратегией будет отпрянуть. Как насчет чеснока? Это от грабителей могил, ответила я ему. Когда они выкапывали тела, носили вязи из чеснока, чтобы не давиться от отвращения. «Святая вода?» — спросил Шон. «Очаровательный метод появился еще в Византии», — сказал Орланд. «Ваши церкви хранили много золота, так что для охраны от неугодных личностей священники всегда носили с собой гашенную известь в порошке. Мы уверены, что там были еще ингредиенты, но известь точно была. Они кидали ее в лицо, а потом лили святой водой. Вода реагирует с известью, запускает реакцию и становится очень едкой. Но нет, я опускал руку в вашу благословенную воду ранее и сам по себе. Абсолютно ничего не происходит. А где вы достали святую воду? — поинтересовалась я. Кузен привез как сувенир. Сделал наспор. Конечно, я знал, что она не расплавит мне кожу. Но никогда нельзя быть уверенным. Я представила себе кучку вампиров-подростков, стоящих у чаши. «Ты потрогай. Нет, ты потрогай». Конечно, он опустил туда руку. Зазвенел мой таймер. «Пришло время?» — спросил Шон. Я кивнула и погладила чудовище в последний раз. «Охраняй дом. Оставайся внутри». Чудовище мягко заскулило. Я тоже не хотела уходить, но выбора не было. Мы вышли. Шон нес по ножу в каждой руке. Орланд держал свой молот. У меня была метла. Солнце село, но закат все еще растворял фиолетовое небо в бледно-желтом цвете с запада. Вышла луна, яркая, огромная, словно серебряная монета в небесах. Запах травы и слабый аромат горящих дров от костра завертелись вокруг меня. Слабый шум от наших шагов, отдаленный собачий лай, сирена где-то вдалеке. Мир внезапно показался таким пронзительным. На мне были джинсы в этот летний техасский вечер, и все же я мерзла. Я правда не хотела умирать. «Страх — это хорошо», — сказал мне Шон. «Слишком много страха. Плохо», — заметил Орланд. «Не волнуйтесь, я буду рядом». Шон положил свою руку на мою, остановив меня и позволяя Орланду уйти вперед на пару шагов. Он наклонился ко мне и тихо произнес: «Не рассчитывай ни на кого из нас. Если что-то пойдет не так, разворачивайся и убегай в отель. Пусть он разорвет этого ублюдка на кусочки, если он побежит за тобой. Я оставил номер своих родителей у тебя на кухонном столе. Позвони им, если что-то случится. Они помогут». Две мысли пришли в голову одновременно. Одна говорила: «Если я заманю Дахаку на землю отеля, мне не понадобится оружие». А вторая сказала: «Он переживает и поэтому делает это для тебя». Эта последняя ударила по страху предстоящей смерти и сама напугала меня до чертиков. Ни за что на свете я не могла влюбиться в Шона Эванса. Список его недостатков был длиной в целую милю. Заносчивый, нестабильный, властный. Оборотень, который спас меня от смерти на парковке супермаркета и который целовался как... Я заткнула свои мысли и заставила губы двигаться. «Спасибо». Шон кивнул. Мы дошли до края поля. Жемчужины Ананси проросли и проклюнулись сквозь почву, поднявшись на несколько дюймов над землей, словно шляпки огромных грибов, готовых взорваться. Каждая из них была размером с небольшую покрышку, но так как большая их часть была скрыта под землей, то было сложно сказать. Я надеялась, что они созрели. Иногда были отклонения из-за разницы температур. Единственным способом узнать было разломать одну, но после этого в земной атмосфере они долго не жили. Шон уставился на жемчужины. Орланд поднял брови. «Ты уверена?» — спросил меня Шон. «Да, мой отец использовал их раньше». Шон и Орланд вышли на поле. Хотя технически это была моя собственность, отель еще не был настолько силен, чтобы завладеть ей. земли кончались на краю поля. Я вздохнула и последовала за мужчинами. Защитная мантия магии стекала с меня. Я почувствовала себя обнаженной. Орланд вытащил свой герб. Его пальцы кружили по его поверхности. «Готово». Он передает сигнал тому, кого я считаю предателем. «Скоро появится Дахака». «Будем надеяться, что ты прав», — заметила я. Прошла минута. Еще одна. Время замедлилось. Забавно, как долго может длиться минута. Если ты читаешь книгу, время летит. Но если задержать дыхание, оно движется медленней улитки. «Что, если он не покажется?» — спросила я. «Покажется», — отозвался Шон. «Он хочет получить свои деньги». «И как только он нас увидит, начнется заварушка», — сказал Орланд. Мы стояли плечом к плечу. «Может, стоит установить ловушки?» — спросила я. «Он слишком подвижен», — ответил Орланд. «Будет избегать того, что мы поставили, а мы сами можем угодить в них в бою. Кроме того, мы и есть ловушка». Они с Шоном установили энергетический подрыватель несколько часов назад. По словам Орланда, он отрубит все энергетические оружия Дахаки, а Дахака, очевидно, не озаботился пулевыми орудиями. Шон поднял лицо к луне и вдохнул. Уши его дернулись. «Посетитель. Около 2 миль отсюда». Он взглянул на меня. «Дина, помни, следуй плану, неважно, как сложно это будет. Это отличный план, и он сработает». Дрожь пробежала по его спине, словно пламя по Бигфордову шнуру. Кожа разорвалась. Туман окутал его. На долгую секунду его лицо оставалось человеческим, а затем взорвалось, кости увеличились, плоть растянулась. Его спина выросла, покрывшись плотными твердыми мышцами. Он поднял свои массивные руки, покрытые серой шерстью, и вытянул их. Броня вырвалась из пор, окутывая тело темной упругой тканью. Армированные пластины закрыли живот. Гибкая темнота покрыла огромную шею. Он стянул одежду, срывая ее, словно вспомнив о ней в последний момент. Броня покрывала его, темная, как смоль, но, в отличие от глянцевой смолы, она поглощала лунный свет. Чернота покрутилась вихрем, посветлела, и на поверхности появился серо-синий узор, так сливаясь с травой и деревьями, что Шон казался почти невидимым. «Попытайся удержать его на одном месте», — прорычал Шон Волк. «О себе позаботься», — откликнулся Орланд. Шон кивнул, промчался по полю и запрыгнул на дерево. Его броня сдвинулась, приспосабливаясь, и он пропал из поля зрения. Низкий, шипящий рык, словно дюжиной голосов одновременно, прокатился над деревьями. Приближались охотники. «Как мы и репетировали», — сказал Орланд и прошел к краю поля. «Помню», — откликнулась я. Бледные глаза вспыхнули на другом конце пастбища. Тонкие тени промчались сквозь деревья. «Не бойся», — сказал Орланд. «Один говорит, бойся, другой — не бойся». «Прекрасно». Первый охотник выпрыгнул на лунный свет. Уродливое, чужеродное существо. Он пытливо принюхался и взглянул на меня. Орланд стоял, не шелохнувшись. Еще охотники присоединились к первому, появляясь из сумерек. «Ох ты! Не ожидала так много!» Меня тряхнуло. Охотник-лидер неуверенно наклонил голову. За ордой поднялась темная тень, высокая и на 2 ногах. Охотники были хищниками. Как собаки, как кошки, как медведи, они реагировали на подобное поведение. Это была инстинктивная реакция, и мы на нее рассчитывали. Я развернулась и побежала. Рычание позади подняло мне волосы на затылке дыбом, приводя меня в безумие. Я метнулась через поле. Шум за мной нарастал. Они преследовали меня. Я проскочила через границу гостиницы, разворачивая магию перед собой широким веером. Верхушки жемчужин Ананси проклюнулись в унисон. Я развернулась, и метла в моей руке превратилась в алебарду. Больше половины охотников промчалась по полю прерывистой волной, не обратив внимания на Орландо. Остальные задержались на краю. Дахака вышел из тени деревьев. Если он сейчас подзовет их, все кончено. Орланд с Шоном так не считали. Ему хотелось, чтобы они поймали меня до того, как я добегу в отель и обращу его защиту против них. Красные линии зажгли броню Орланда. Кровавый топор завертелся, готовясь к удару. Дахака зарычал. Оставшиеся охотники вторили ему. Орланд рыкнул в ответ, вызывая на жестокую битву. Охотники почти догнали меня. Верхушки жемчужин пульсировали. Только бы созрели, только бы созрели. Орланд медленно двигался, набирая скорость. Первый охотник пересек границу. Я позволила ему. Он прыгнул на меня. Я махнула алебардой и резанула его по ребрам. Брызнула белая кровь. Охотники завыли в унисон. Вот именно. Давайте поближе. Раненый охотник завертелся и упал. Тут же корни деревьев обвили его тело и шею. За толпой охотников Дахака выпрыгнул из деревьев и напал на Орланда. Охотники окружили меня. Я ударила первого, потом второго, кружась с алебардой, затягивая время. Когти порезали мне ногу. Кто-то пырнул в спину. Сейчас. Земля просела под охотниками, засасывая их. Продержится она лишь несколько секунд. Но этого должно быть достаточно. Верхушки жемчужин Ананси лопнули. Пауки размером с мой кулак со светящимися спинками ярко-зеленого цвета вывалились из яиц. Они поглотили охотников. Их челюсти протыкали плоть, вливая смертельный яд. Охотники визжали в унисон, когда их ткани начали разлагаться. На поле сошлись Орланд и Дахака. Пришелец возвышался над головой Орланда почти на целый фут. Орланд был быстр, но Дахака еще быстрее. Он рычал, вертелся туда-сюда, нанося удары коротким голубым лезвием. Удары сыпались на вампира, но тот держался. Охотники атаковали его, прыгали, но их когти съезжали с его брони. Кусок вампирской брони упал на землю, окровавленный. Орланд огрызнулся, обнажив зубы. Его молот опустился на плечо Дахаки. Удар отбросил Дахаку назад. Он споткнулся, но вновь атаковал. Орланд собрался с духом. Пришелец развернулся, махнув массивным хвостом. Он опустился на вампира, сметая его в сторону. «Быстрее!» — прошептала я детям Ананси. «Убивайте быстрее!» Они не поняли моих слов, но поняли тон голоса. Пауки стали есть быстрее, жадно поглощая плоть. Охотники внутри границ отеля бились в конвульсиях, стеная. Я ничего не могла поделать, пока они не умрут. Оба, Шон и Орланд, особо подчеркнули, что это была моя часть плана, и было необходимо убить их всех. Еще один кусок брони отлетел от Орланда. Дахака обрезал ее кусок за куском. «Где же, черт возьми, Шон? Он же не испугался. Он не может». Орланд получил еще один удар хвостом. Его голова повисла. Он медленно потряс ею, словно оглушенный. «Быстрее!» — торопила я пауков. «Если двинусь без них, то потеряю контроль над роем. И тогда они проживут достаточно, чтобы оставить весь район Авалон в безжизненных останках бывших их обитателей. Поторопитесь!» Дахака обогнул вампира вооруженным вихрем. Кровь пропитала броню Орланда. Он ахнул. Дахака резанул его по ногам сзади. Орланд опустился на одно колено. Самый большой паук свалился на бок. Его ноги дернулись в спазмах и замерли. Я слишком сильно носила. Черт побери! Последний охотник издал вопль и умер. Я прошла по границе, и оставшиеся пауки проследовали за мной, опьяненные магией. За мной последний охотник погрузился в землю. Дахака гаркнул короткую команду. Оставшиеся охотники напали на меня. Пришелец размахнулся своим лезвием, целясь в склоненную голову Орланда. Я побежала. Пауки кинулись вперед, метясь в пришельца, и покрыли оставшихся охотников. Три вещи случились одновременно. Ударил Дахака, опуская лезвие на голову вампиру. Орланд увернулся с его пути, и тонкая тень магически появилась позади Дахаки и погрузила меч в его спину. Пришелец завопил. Шон резал его, распарывая на кусочки своими мечами. Дахака бросился в ответную атаку быстрыми жесткими ударами, но Шон был слишком быстр. Меч убийцы просвистел в воздухе, разрезая пустоту. Два паука у моих ног съежились и упали. Один за другим моя паучья орда начала умирать. Орланд поднялся, внезапно быстрый и подвижный, и ударил Дахаку в бок своим топором. Вместе оборотень и вампир начали давить пришельца. Кровавый топор со свистом проносился и ударял, и на каждый его удар Шон наносил два или три пореза. Дахака оборонялся в яростном гневе. Кровь брызгала вокруг, и я уже не могла различить, чья именно. Они давили на него, продвигаясь к полю в моем направлении. Он должен был уже упасть. Таков был план. Но он горцевал туда-сюда, полностью подвижный. В любой момент он мог освободиться и убежать, и тогда нам пришлось бы преследовать его. Ни Орланд, ни я не смогли бы двигаться так быстро. Мы превосходили его численностью, и он был ранен. Он терял позиции и понимал это. Я чувствовала, что он на пороге принятия решения. Если сбежит, то это будет конец. Я растопила алебарду в сполох голубых нитей. Она спиралью обвелась вокруг моих рук и талии, опускаясь глубоко в землю позади меня. Я послала по ней магию. Моя сила заструилась из меня, словно электрический ток по проводам, обратно в отель, создавая связь. Я крикнула. Это был негромкий, испуганный звук. Дахака обернулся и увидел меня, стоящую в одиночестве и без оружия вне границ отеля. Дохлые пауки вокруг. Фиолетовые глаза замерцали. Долю секунды он смотрел на меня, и в его взгляде я видела, как он просчитывает план. Шон зажимал его с одной стороны, а Орланд — с другой. Я была единственным возможным выходом. Он мог убить меня, сбив со своего пути, или взять в заложницы, и в любом случае мужчины оставят свои попытки и начнут помогать мне. При любом раскладе это был выигрышный сценарий. Дахака развернулся и напал на меня. Шон последовал за ним, но пришелец был слишком быстр. Я стояла, не двигаясь. Мое сердце билось в невероятном темпе. Кровь стучала в ушах. Воздух имел металлический привкус. Дахака метнулся ко мне, быстрый, неудержимый, словно поезд, сошедший с рельс. Я раскинула руки и наклонилась, сводя их. Вся моя сила, все, что делало меня хранителем отеля, двигалось со мной. За спиной скрипел дом, повторяя мои движения. Каждая веточка, каждая травинка и каждый корешок двигались вместе со мной. Ветер окутал Дахаку, словно дыхание великана, прочищающего легкие перед вдохом. Пришелец понял, что это ловушка, и развернулся в отчаянной попытке сбежать. Шон подрезал его, но пришелец откинул его в сторону. На секунду его путь оказался свободным, но затем Орланд двинул Дахаку своим массивным плечом, откидывая его назад ко мне. Я выпрямилась и потянула пустой воздух обеими руками. Ветер заревел, весь отель тянул вместе со мной. Дахака завыл, пытаясь противиться шторму, созданному в его честь. Его лапы погрузились в почву. Он упал на четвереньки, цепляясь когтями за землю, истошно вопя от чистого ужаса. Мы с домом тянули, пытаясь затащить его в отель. Дахака скользнул по траве, прямо ко мне. Каким-то образом он перевернулся и прыгнул прямо на меня, раскрыв когти и обнажив клыки. Волокна поднялись дыбом, словно мелкие копья, и выстрелили из меня, протыкая его дюжиной дырок. Дахака завыл, подвешенный в воздухе, трепыхаясь, словно рыба на крючке. За ним Шон прыгнул на 10 футов и оторвал Дахаке голову одним точным движением. Она подкатилась к моим ногам. Фиолетовый огонь в глазах пришельца потух. Мои колени сдались, и я села на траву. Она вздыбилась, ласкаясь ко мне, словно кошка с выгнутой спиной, требующая погладить. Мы победили. Шон сидел на траве рядом со мной. Кровь лоснилась на его коже. Дахака нанес несколько удачных порезов. Мы смотрели, как Орланд обыскивает броню Дахаки. Он что-то нашел, тщательно осмотрел это и подошел, чтобы сесть рядом с нами. В его руках был вампирский герб. Он показал его мне. Я активировал его. Он прибудет. «Он?» — спросил Шон. «Мой кузен». «Как ты узнал?» — спросил Шон. «Он был против пакта братства. Ничего принудительного. Просто фальшивые комментарии там-сям. Достаточно, чтобы дать нам понять, что он недоволен. А Рик не контролирует свои порывы. Ребенком он часто начинал драки по пустяковым причинам. Повзрослев, он на горьком опыте выучил, что женщинам не нравится, когда на них нападают. Он лучше всех, когда сражается в строю на поле боя и в душе считает себя маршалом. Он говорил на празднике в честь моей тети, когда мы хоронили ее. Это была речь, полная гнева и ненависти, о том, как нам надо найти виновных и заставить их пожалеть о том, что они выползли из чрева матери. После похорон я видел его стоящего в одиночестве. Я был прямо над ним на террасе, но он думал, что рядом никого. Он улыбался. Я посчитал это странным в такое время. Я использовал твой пульт, чтобы проверить дела дома. Они продвинули его военные планы на последующие 6 месяцев. За месяц до свадьбы он летал на Савву. Идиот заставил дом оплатить топливо. Паршивая овца есть в каждой семье. Шон взглянул на меня. «Савва — столица наемников в этой галактике», — объяснила я ему. «Если хочешь нанять убийцу, это подходящее место». Орланд скривился. «Сейчас мне придется убрать весь этот беспорядок». «Сейчас?» — спросила я. Он кивнул. «Я хочу покончить с этим». «Ты не хочешь заживить раны?» — удивилась я. «Нет, не хочу». Он так сказал это, что было ясно. Тема закрыта. Мы сидели все вместе, тихо капая кровью на траву. У меня все болело в 6 местах. Забавно, что в драке я не заметила, но, кажется, меня всю располосовали к чертям. Отель мог залечить магические раны, но не физические. Что ж, это отучит меня влезать в неприятности, по крайней мере, на несколько недель. Клацнула проволочная дверь. Я обернулась. Лорд Сорн, без брони и хромая, продвигался вперед. Он пересек границу отеля и опустился на траву рядом с Орландом. Тот кивнул ему. «Были ли случаи, когда чужаки служили свидетелями?» «Да», — ответил лорд Сорн. «Хорошо». Небо над нами разверзлось. Ярко-красный шар появился в воздухе и сполз вниз тихим светящимся водопадом, оставив 3 незнакомых вампира на траве. Самый высокий выглядел как Орланд. Если бы они были людьми, я бы подумала, что кузен был примерно на 6-7 лет старше, но с вампирами никогда нельзя сказать наверняка. Орланд поднялся и подошел к ним. «Почему?» Вампиры зарычали в ответ. «Включите свой переводчик», — приказал Орланд. «Мои свидетели не говорят на нашем языке». Я наклонилась к лорду Сорону. «А Рик ведь не ваш сын?» «Потому что это было бы ужасно». «Нет», — ответил вампир, — «с другой стороны семьи». А Рик уставился на Орландо горящим взглядом. «Этот союз — это братство, в которое ты и твой отец затащили нас. Оно вредит всем. Мы 2 года жили в спокойствии. Два года без рейдов, без боев и без славы. Мы размякли и высохли. Тебе все равно, я осознал это. Ты достиг своего места, но остальные были не так удачливы. Не все могут стать золотым сыночком. Некоторым приходится зарабатывать свой ранг. У тебя были те же возможности, что и у меня, — отозвался Орланд. Ты не поднялся по рангу, потому что ты недисциплинированный идиот. Хочешь узнать мой секрет? Прежде чем получить право раздавать команды, ты должен научиться слушаться их. Мы собирались осуществить совместную операцию против дома Лон этой осенью. Она стала бы массивной и позволила бы нам распространить влияние по всему континенту. Операция прервана. Поздравляю, Арик. Ты единолично уничтожил 3 года подготовки. Ты привел чужака, чтобы убить собственную тетю. И ты позволил ему запятнать свой герб. Пройдут годы, прежде чем мы сможем отмыть вонь твоей мерзкой души с нашего имени. «А если я хочу сюда?» — спросил Арик. Орланд скинул наручни на траву. За ними последовала грудная пластина. «Твой суд пройдет сейчас. Ты не вернешься в дом, чтобы рисоваться там перед публикой. Я — маршал дома Крэр. Я провел свое расследование. Здесь, перед свидетелями, я признаю тебя виновным в измене родине. Защищайся». Арик обнажил клыки. Броня спала с него. «Я похороню тебя на этой планете». «Хвастун. Умри достойно. Хватит позорить дом». Они напали друг на друга. Без оружия. Просто голые руки и клыки. Быстро и жестко. Мне очень хотелось закрыть глаза пару раз, но я была свидетелем, так что смотрела, пока Орланд не перекусил горло своему кузену. Он разок тряхнул свою добычу, как пес крысу, и выплюнул. «Выбросите мусор». 2 вампира, прибывшие вместе с Оригом, забрали его тело. Лорд Соран, неуклюже поднявшись, последовал за ними. Орланд вытер с губ кровь. «Разве ты не собираешься уйти с ними?» — поинтересовался Шон. «Я подумал, что потревожу вас чуть дольше», — обратился Орланд ко мне. «Мне бы хотелось принять душ и почистить зубы. Мне нужно смыть семейный привкус изо рта». Сидя в холле, я пыталась читать роман о любви человеческой женщины и ангела. Книга была отличная, но не смогла затянуть меня. Отбросив чтение, я сделала себе чаю с ромашкой, но сон так и не шел. Это было первое сражение на территории моей гостиницы. Я победила, но не чувствовала восторга или ликования. Я чувствовала себя потерянной. Из кухни появился Шон и поставил передо мной чашку с кофе. Кровь с лица он смыл. «Привет». «Привет», — промолвила я. «Что собираешься делать?» — спросил он. «Все вернется в прежнее русло», — ответила я. «Ассамблея может прислать кого-то для расследования, но я смогу отговорить их. А чем займешься ты?» «Я должен Уилмасу услугу», — ответил Шон. «Нет». Внезапно я поняла, что произойдет. Он посмотрел на свой кофе. «Я точно знаю, что за услугу он хочет. Я подумал, что пойду и отплачу ему, прежде чем он что-нибудь еще придумает. Я хочу увидеть, что еще есть в мире. Хочу посмотреть Савву, другие места. Ну, ты понимаешь?» Я знала. Я видела это в его глазах. Когда-то и у меня был такой взгляд. Предвкушение изведать неизвестное. Нечто за космическим горизонтом. Нечто секретное и увлекательное, что ждет тебя. Нечто, что никогда не видел и, возможно, никогда не увидишь. Он всю жизнь искал свое место. Перед манящей неизвестностью не устоять. «Ты уезжаешь». «Не навсегда», — сказал он. «Я хочу оплатить долг Уилмасу. Не хочу быть единственным, кто не понимает, когда речь заходит о какой-нибудь планете или устройстве. Мне кажется, что я прошел через все это с полуприкрытыми глазами. Я хочу открыть их и увидеть. Что-то во мне рухнуло. Я только осознала, насколько он мне нравится, а теперь он уезжает. Я могла попросить его остаться. Возможно, он так бы и сделал. Я ему нравилась. По крайней мере, я так думала. Но он не будет счастлив, и это долго не продлится. Великое нечто зовет. Я знала, насколько сильный это был зов. Я сама ответила ему и бродила в космосе годами, прежде чем, наконец, вернуться домой. Время там длилось не всегда так же, как здесь. Слова застряли в горле. Галактика огромна. Это заманило моего брата. Клаус еще где-то там, я подчеркнула. За все время я так и не получила от него известий. Не будь таким, как он. Поддерживай связь. Я постараюсь. Хочешь, я открою тебе дверь? Шон покачал головой. Уилмос дал мне устройство. Одностороннее перемещение в Бахачар. Там легко заблудиться. Будь осторожен. Обязательно, — сказал он. По лестнице спустился Орланд. Он только что вышел из душа. Я хотел остаться подольше, но, кажется, дела дома не позволят мне. Я расплатился, леди Дина. Мы с дядей были очень довольны своим визитом и вашей осмотрительностью. Все уезжали. Это было одним из повседневных событий владельца отеля. Гости уезжали. Но приезжали новые. Только я совершила ошибку, слишком привязавшись к одному из них. Больше я ее не повторю. Спасибо. Орланд встал на колено передо мной. Я вынужден уехать, но я вернусь. И когда это случится, я надеюсь, что вы предоставите мне привилегии пребывания в гостинице. Вам рады в любое время, лорд Орланд. Он колебался. Думаю, вы не захотите присоединиться ко мне? Нет, не сейчас. Здесь мой дом. Он кивнул. Я все же оставлю за собой право попытки изменить ваше мнение. Я выдавила улыбку. Орланд скрылся за дверью. Шон остановился. «Я могу рассчитывать на прощальный поцелуй?» «Все только усложнится, Шон. Ты выбрал свой путь. Следуй ему и не оглядывайся». Он открыл рот, словно что-то хотел сказать, но развернулся и ушел. Я щелкнула пальцами. «Экран, пожалуйста». Плоский экран появился на стене, и я смотрела, как они направились в сад. Близился рассвет. Им следовало поспешить. Гостиница была в безопасности. Я выполнила свою работу. Все хорошо. Все хорошо. «Какие у тебя намерения насчет Дины?» — поинтересовался Орланд по ту сторону экрана. «Мои намерения — мое дело», — ответил Шон. Протянул Орланд. Я потратил много времени на изучение литературы, которая нравится женщинам этой планеты. Нужно всегда изучать поле битвы. Шон посмотрел на него. И? Я предлагаю тебе сдаться. Согласно моему исследованию, в любовном треугольнике, где присутствует вампир и оборотень, вампиру всегда достается девушка. Неужели? Поинтересовался Шон. Да. В таком случае победит лучший. Орланд посмотрел на него и усмехнулся. Я смогу жить с этим. Красное свечение окутало его, и он исчез, унесенный ввысь. Шон остановился. Сад расстилался перед ним. Он что-то достал из кармана. Реальность разверзлась перед ним, словно разорванный пакет. Узкий проем возник между деревьями, и через него я увидела знакомую многолюдную улицу. Магазин Уилмоса сиял вдалеке. Шон глубоко вздохнул и направился в промежуток.